Она начинает рассказывать, я 45 градусов своему клиенту, все как положено, киваю, сопереживаю, якобы. Вдруг Юля говорит, ты сейчас вот где? Ну что ты, Юлечка, я тебя слушаю, я здесь, вот видишь, я здесь, вот мое лицо, вот я слушаю, говори, да, говори, я слушаю тебя. Она, ну ладно. Опять начинает говорить, потом опять говорит, Виктор Васильевич, вы же не здесь. Я говорю, блин, ты права, Юля. Вот, вот честно, я сейчас не здесь. Я в границе моего контакта в этой девушке, которая была до этого. Я просто смотрю на Юлю, а сам думаю о том, как помочь этому человеку, который только что был. Я не вышел из этого человека. Я не успел переключиться, потому что чик-чик меняется. Я еще нахожусь в одном человеке, а тут уже другой. Я должен, не знаю, что сделать, такое усилие, чтобы переключиться. И вот это уже не состояние автана. Вот идеальное состояние автана, именно когда вы делаете одно действие и получаете, кстати говоря, удовлетворение от этого действия. И, кстати, это рецепт долгожительства. Помните того мастера, которого спросили, как вам удалось прожить такую долгую жизнь? Дайте рецепт молодежи. Он говорит, нет у меня никаких рецептов. Он говорит, ну все-таки вы же прожили. Он говорит, ну может быть вот этот. Вот когда я ем, я ем. А когда я сплю, я сплю. Это просто гениальный рецепт, потому что это истина. Это истина, но которую трудно выполнить. Потому что когда мы едим, мы смотрим, как взрывается там метро, как люди гибнут, как тонут кто-то там, подводная лодка, а мы едим это. Да? Какая тут еда? Как это может усвоиться? Или ребенок, который, да, пришел со школы, получил, естественно, двойку, мама переживает, что двойку, покричала, но кормить-то надо, ребенок все-таки. Сажает его, дает ему еду, он ест, папаша заходит, что получил? Двойку, а двойку подходит, начинает его воспитывать. Затыльник ему. Позоришь меня, профессора, пум, опять ему затыльник. Почему двойку получил? Ребенок ест и при этом его наказывает. Что получится из этого ребенка? Минимум гастрит, максимум язва желудка. Потому что в этот момент, да, он ест. И надо ему, хорошему папаше, особенно профессору, подумать об этом. Пусть поест, подождал в спальне, зашел, снял штаны и выдрал его как следует. Во-первых, мягче воспринялся, потому что расслабленный после супчика, каши. Не будет никакой психосоматики. Заслужил, получил. Вот, если вы, да, делаете какое-то действие в состоянии оптайма, то это ресурсное состояние, независимо от того, какое вы действие. Чистите картошку и в этот момент думайте, что вы себе подарите. Вы обязательно обрежетесь или отравите своих близких таким борщом. Если вы чистите картошку, а сами думаете, какой ножичек острый папа заточил, а, как здорово, вот эти червячки чудесные, кружочки, вы находитесь в процессе, и вам нравится заниматься этим делом, получаете удовлетворение. Вот чтобы быть в счастье, нужно учиться находиться всегда в оптайме. Вы уже взрослые люди, придете сегодня ночью домой или куда-то другое место, займетесь любовью, будете заниматься любовью и начните в этот момент обсуждать экономическое положение России. И вы поймете то, о чем я говорю. Почему поймете? Потому что не получится ни одного, ни другого. Если вы этим занимаетесь, вы находитесь в процессе и получаете удовольствие. Если вы сбиваете чем-то, то, конечно, энергия рассеивается, и вы не получаете это удовольствие. Для того, чтобы хорошенечко понять, что это такое идеальное состояние оптайма, нужно вспомнить одну замечательную историю. Живут два японца на разных островах в Японии. Один славится тем, что ему со средних веков передавали такой точильный камешек. Об этот точильный камешек можно было саблю заточить так, что сделал харакири и не заметил, что пополам себя перерывает. Уж больно хороший какой-то точильный камешек. На другом острове живет другой японец, чудесный мастер, мастер по дереву. Он, ну, столяр там высокой квалификации. И они однажды собираются на другом острове и устраивают чудо. И чудо заключается в следующем. Этот мастер, столяр, берет свой ножичек из рубанка, затачивает об этот камешек средневековый, точильный, устанавливает его в рубаночек, ему ставят длинную доску, примерно 25 метров на ребро. Он устанавливает рубаночек на эту досочку и начинает творить чудо. И чудо это заключается в следующем. Он ведет свой рубаночек, и из-под него выходит несколько миллимикрон толщиной стружка, которая от начала доски до самого конца не обрывается. Это просто действительно чудо. Но в чем это чудо заключается? Именно в том, что этот мастер умеет ходить в состояние аптайма. Вот он вошел, сделал дело, вышел. Если бы этот японец, как любой нормальный человек, вел бы этот рубаночек и подумал, ой, меня в кино снимает, он обязательно бы оборвал эту сцену. Чудо бы не получилось. Вот этому нужно.